Наталья Горбаневская. «Дорога и путь». По-русски существует то почти неуловимое различение, которого нет в польском, то есть и в других языках – «дорога» и «путь». В поэзии это два понятия, пожалуй, впервые так близко встречаются у Лермонтова. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит». По замечанию Георгия Левентона, этот кремнистый путь, пройдя через Мандельштама, кремнистый путь из старой песни превращается в слышимый за гранью стиха тернистый путь. В начале жизни, а нам долго кажется, что она все еще начинается, живя легкомысленно и со дня на день, мы обычно знаем лишь дорогу, дороги, передвижение в пространстве. Для меня первой такой дорогой стали многочисленные поездки автостопом в Ленинград, Псков, Таллин, Тарту, Ригу, Вильнюс. Эти дороги я по сей день вспоминаю ностальгически. Они появлялись и появляются во многих моих стихах. Вторая важнейшая дорога, но в большей или более осознанной степени путь, вела меня в эмиграцию. «Перелетая снежную границу» – так называется мой первый парижский сборник стихов, куда вошли две тетради стихов, написанных в России, и три – в Париже. Но живя жизни, где-то к старости, наконец взрослее, понимаешь, что главное – не само географическое передвижение, даже если перемещаешься по другую сторону железного занавеса, не дорога, а путь. И что ни день припоминаешь страшные слова – «Я есмь путь и истина, и жизнь». Страшные, потому что страшно и трудно идти этим путем, воистину тернистым следовать тому. Кто сказал одному ученику «иди за мною», но он же потом сказал другому «куда я иду, ты не можешь теперь идти за мною». Страшно и трудно, широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». Путь – синоним дороги, но от нас зависит, станет ли он синонимом погибели или жизни, жизни и истины. Об этом пути все чаще идет речь в моих стихах. Примечание. «Русская мысль», номер 4203, 25 декабря 1997 год. Конец примечания. Стихотворение как будто воспоминание юности из гораздо более позднего времени, стихи про автостоп, но написанные много позже и в другой перспективе. Его вспомнил Георгий Левентон на вечере памяти Наташи в фонтанном доме в Петербурге. Людмила Улицкая. «И только одного по возрасту видать, а экая была бы благодать, по нашим милым западным Европам проехаться, как прежде, автостопом. Как прежде, затемно добравшись за кольцо, зажмурясь от слепящих фар в лицо и вовсе без надежды уповая, что вдруг притормозится легковая и, простояв, казалось бы, века, внезапно изловить грузовика. А прочее я все здесь испытала, как с Курского на юг, с Лионского вокзала в Венецию, Флоренцию и Рим, но лучше северного, где так сладок дым, как прежде в Ленинград ночными поездами, и просыпаться утром в Амстердаме.